Совсем уже в дверях был король, как изволил проснуться Василий Темный, названный так в честь московского князя XV века, главным образом потому, что Варфоломей пока не установил, почему князь носил прозвище «Темный». И пошел, требовательно и грузно топая, зевая и мявкая, ему навстречу огромный морозный белый кот. Не кот, медведь. Почему и темный, и русский? Роняя зонтик, король судил его рыбиной, погладил вялой рукой тирана, утомленную властью, и еще раз вздохнул. Кто в Поднебесной обладает большей властью, чем царь? Его любимый кот. И теперь уже все. Кухарка приходит к 12, и все трое доживут до ее прихода. По лестнице король спустился пешком, лифт ходил только вверх, внизу проверил почту. Отсутствие письма от жены и новая пачка счетов вызвали его последний вздох, ибо и тут его не покинуло чувство юмора, которым он так гордился. Ему нравилась новая система ящиков, установленная третьего дня, защитного цвета, с никелированными замочками, напоминавшие почему-то военное министерство и периодическую таблицу элементов. Многие настаивают, что она русская. Все номера были в строю, выровняв замки и щели в строгом порядке, и только королевский номер выходил из ряда вон, как положено королевскому, подряд до 32, а потом его 28-й. С Россией сегодня еще тоже, между прочим, предстояло разобраться. На полдень им была назначена аудиенция одному видному русскому военачальнику, так что надо было поспевать до полудня. Как Гарун аль-Рашид, ничем не отличаясь от обыкновенного служащего, король Варфоломей, скрываясь от любопытных взглядов под зонтиком, быстро скользил по лоснящимся плитам, будто на коньках. Сегодня вор Его Величества должен был выплатить окончательно свой долг или чистосердечно сознаться в содеянном. Вор был пожалован придворным саном уже лет 5 тому назад, когда обокрал Варфоломея. История выглядела простой с любой точки зрения, кроме королевской. Ворочая исторические судьбы и передвигая светила, Варфоломей очень уж не любил вершить суд человеческий, потому что у Варфоломея был брат. Правильнее сказать, Варфоломей был братом. В какой момент судьба перепутала их? Так что судьба Варфоломея досталась брату, судьба брата — Варфоломею. Это брату было царствовать, а Варфоломею странствовать, а вышел наоборот. Они оба были близнецы, но брат был постарше и по всем принципам престола наследия. Да что говорить, Варфоломей с пеленок попользовался безответственными правами младшего, а брат с приготовительных форм нес на своих нешироких плечах обязательства наследника. Это именно Варфоломей стал чуть позднее двоечником, а брат уже был отличником. Это брат обладал феноменальной памятью, множил в уме трехзначные числа и запоминал наизусть энциклопедию, генеалогические древа всех выдающихся родов Альбиона и толстенный справочник трансатлантических линий, подавая уже в 5-летнем возрасте гудок по прибытии в любой порт точно по расписанию, дуя в их общую детскую трубу. Надо было только спросить, где мы. А он уж вам точно отвечал, в Тринидаде или на Майорке. После чего оставалось только взглянуть на циферблат, а затем в справочник. Совпадали и часы, и минуты. Брат никогда не опаздывал. А маленький Варфуша уже не слышал его. Он стоял на самом носу, пристально вглядываясь в очертания незнакомой бухты, и сердце его спрыгивало на берег прежде него самого, хотя он и сам спрыгивал первым из всей команды. Мулатки, кокосы, белые штаны. Да что говорить. Уже из коляски брат свободно считывал все уличные вывески с конца до начала без запинки. «Яксрехамки раб! Я вонный серебук! Зети грекикс даблю!» Шпарил он алфавит. «Ди си би эй!» А Варфушенька не слышал и уже не видел брата, потому что в сомкнутых джунглях под верещание попугаев и обезьян его окружали дикари, навели на его распахнутую широкую грудь свои стрелы и копья, выражая угрозы на никому неведомом наречии —